Восьмое. Таково было настроение в Риме, если можно говорить об общем настроении у столь великого множества людей. Что касается провинций, то Испанией управлял Клувий Руф, смотри примечание 50-е, человек красноречивый, сведущий в политике, но в военном деле неопытный. Галлию привязывала к новому режиму не только память о восстании Виндекса, но также и благодарность за недавно дарованное ей право римского гражданства и облегчение налогов. Смотри примечание 51-е. Примечание 50-е. Марк Клувий Руф, консул Суфект 45-го года, наместник Тараконской Испании, сменивший на этом посту Гальбу в 68-м году. Известен главным образом как оратор и историк, написавший историю Рима от Калигулы до 69-го года нашей эры. Смотри Плиний младший письма. Тацит, очевидно, пользовался этим сочинением как одним из главных источников при описании событий 69-го года. Примечание 51. В 48-м году нашей эры члены наиболее знатных гальских семей получили право полного римского гражданства, открывавшее им дорогу в Сенат. Смотри аналы. Гальба распространил это право на все племена, активно поддержавшие его самого и Виндекса во время восстания 68-го года. Он же даровал этим племенам освобождение от 1/4 части подати. Конец примечаний. Между тем племена галлов, жившие по соседству с состоявшими в Германии армиями, не получили подобных привилегий. В некоторых случаях даже лишились части своей земли, смотри примечание 52, и с равным возмущением вели счет чужим выгодам и своим обидам. Примечание 52. Восточные галлы, выступившие во время восстания Виндекса на стороне подавлявших этот мятеж верхнегерманских легионов, в частности племена Тревиров и Лингонов, не только не получили от Гальбы никаких льгот, но и были лишены им части своих земель. Конец примечания. Германские армии были встревожены и раздражены. Они гордились недавней победой, смотри примечание 53, но боялись, что их обвинят в поддержке противной партии. Сочетание чувств крайне опасное там, где сосредоточено столько оружия и сил. Примечание 53. Над Виндексом. Конец примечания. Эти войска с опозданием отступили от Нерона, а Вергиний, смотри примечание 54, не сразу встал на сторону Гальбы. Никто не знал, захочет ли он сам сделаться императором, но было известно, что солдаты ему это предлагали. Примечание 54. Луций Вергиний Руф, 14-й, 97-й годы нашей эры, трижды консул, в 63-м, 69-м и 97-м годах. В 69-м году отклонил императорскую власть, которую предлагали ему солдаты. После прихода Гальбы к власти Вергиний отдал легионы, которыми он командовал как наместник Верхней Германии, в распоряжении Сената римского народа, тем самым перейдя в оппозицию к новому принципсу. Представитель новой, созданной императорами провинциальной знати, талантливый полководец Вергиний Руф пользуется симпатиями Тацита. Тацит же произнес над ним в 97-м году посмертную похвальную речь. Смотри Плиний-младший письма. Конец примечания. Убийство Фонтея Капитона возмутило здесь даже тех, кто не имел права выражать свое мнение. Примечание 55-е, то есть рядовых солдат. Капитона убили легаты, командиры легионов. Конец примечания. Страница 9-я. После того, как Гальба, притворившись другом Вергиния, вызвал его к себе, армия осталась без командующего. Когда же он был в Риме не только задержан, но и привлечен к ответственности, солдаты восприняли это как угрозу самим себе.